Послушай еще одну сказку. Маффин и волшебный гребешок. Однажды ослику Маффину подарили синий гребешок, у которого не хватало нескольких зубьев. Это был старый, мудрый гребешок. Вечером, прежде чем лечь спать, Маффин уселся перед зеркалом, чтобы расчесать свою гриву. «Как мне есть хочется», — подумал он. «Хорошо бы снова съесть весь ужин». Раздалось громкое «пинг!». Один из зубьев вылетел из гребня и пропал. И в тот же миг перед Маффином появилась миска превосходных морковок с отрубями и овсом. Маффин удивился, однако поспешил все съесть, боясь, что миска исчезнет. Поев, он направился к окошку, держа гребешок под мышкой. Он увидел, что за окошком темная ночь, и сказал себе: «Хорошо бы сегодня ночью пошел дождь, и на грядке выросли бы сочные толстенькие морковки». Снова раздалось «пинг!». Второй зубчик отлетел от гребешка, и за окном полил дождь. Маффин посмотрел на гребешок. «Мне кажется, это сделали вы. Вы, наверное, волшебный гребешок», — сказал он. Потом Маффин встал посреди комнаты, поднял гребень вверх и сказал: «Хорошо бы сейчас погулять в лесу». Он услышал «пинг», увидел, как отскочил зубчик от гребня, и почувствовал, как ночной холодок обвивает его. Вокруг шумели темные деревья, а под ногами была мягкая, влажная земля. Маффин совсем позабыл, что дождь идет по его желанию. Он скоро промок, и потому обрадовался, заметив, что по-прежнему держит гребешок. «Хорошо бы сейчас лежать в кровати, тепло укутавшись в одеяло», — сказал ослик. «Пинг!» Вот он уже лежит, закутанный до подбородка полосатой попоной, а рядом на подушке его гребешок. «Сегодня я ничего больше не буду желать», — подумал Маффин. «Отложу до утра». Он бережно спрятал гребешок под подушку и уснул. Проснувшись на следующее утро, Маффин вспомнил про волшебный гребешок, нащупал его под подушкой и сказал сонным голосом: «Хочу, чтобы сегодня была хорошая погода». Из-под подушки ему ответила приглушенная «пинг!». И тотчас же солнце стало лить свой свет в окно. «А теперь я хочу быть готовым к завтраку, умытым, причесанным и так далее». Пинг! И Маффин пронесся с быстротой молнии через дверь прямо в столовую и положил гребень рядом с миской, полной морковок. Он еще никогда не появлялся так рано за завтраком, и все были удивлены. Весь день Маффин развлекался своим гребнем и разыгрывал разные шутки со своими друзьями. «Мне хочется», — шептал он, — «чтобы пингвин Перегрин вдруг очутился в самом дальнем углу сада». «Пинг!» И Перегрин, который только что с ученым видом рассуждал о статистике, мгновенно исчез. Через некоторое время он показался на садовой тропинке, пыхтя и бормоча что-то относительно странных способов передвижения. Но Маффин не унимался. «Хочу, чтобы у страуса Освальда была пустая миска. Пинг! И у бедняги Освальда обед исчез, прежде чем он успел проглотить кусок. «Хочу, чтобы пошел снег!» — закричал Маффин, когда все собрались погулять после обеда. «Пинг!» И снег повалил такими сырыми крупными хлопьями, что животные поспешили вернуться домой. Маффину захотелось клубники со сливками к чаю, и на этот раз все одобрили это желание. Каждый раз, когда он поднимал вверх гребешок и давал ему приказание, раздавалось громкое «пинг», и одновременно исчезал один зубчик. Вечером Маффин опять уселся перед зеркалом и начал расчесывать гриву. В гребешке оставалось 2-3 зубчика, не больше. «Невозможно расчесывать гриву таким гребнем», — сказал ослик. И, не подумав о том, что говорит, добавил, «хочу новый гребешок со всеми зубьями». При этих словах волшебный гребешок вылетел из копытца Маффина и упал на ночной столик. На этот раз ослик не услыхал никакого пинга, и новый гребешок не появился. Медленно на глазах у Маффина волшебный гребешок начал съеживаться. Он делался все меньше, меньше, пока не исчез совсем. «Зачем я это сделал?» – подумал Маффин. «Я, наверное, его обидел, а ведь он исполнил столько моих желаний!» Маффин грустно улегся спать и перед сном уже больше ничего не желал. Зато он твердо решил, что если когда-нибудь ему снова подарят волшебный гребешок, он будет очень осторожно выбирать желания.